Глава 7. Даниэль Д'Анджело. Write for me. Ти-Джей. Вечеринка – дерьмо. Упоротые селебрити закидываются таблетками, растворенными в маргарите, и по очереди засовывают языки друг другу в глотке. В свингер-пати это, конечно, забавно, но не тогда, когда их проводят в объектах культурного наследия. У людей нет никаких моральных принципов. Безусловно, я догадывался, что парень Маккенди представит на выставке что-нибудь вроде картин, нарисованных своим членом, но уж никак не ожидал, что здесь повсюду будут стеклянные копии его пениса. Под каждым из них прям так и написано, если что. Кто вообще говорит о своем члене «пенис»? Только мудаки. Моника, видимо, меня ненавидит, раз заставляет посещать такие мероприятия. Пожалуй, скуплю все эти маленькие стеклянные члены и отправлю ей. Пусть развлекается. Может, тогда перестанет быть такой недотраханной стервой и, наконец, отстанет от меня со своими безумными идеями. Я здесь уже 22 минуты. Знаю, как здесь все устроено, так что пью колу. Пришлось солгать, что я на антибиотиках, чтобы от меня отстали. Смотрю, как эти привилегированные дамочки выкладывают по 300 фотографий в свои социальные сети, выходят в прямые эфиры и издеваются над персоналом, который нарядили в латексные трусы и натерли переливающимся гелем. Ладно, я уже достаточно засветился везде, где только можно, даже дал интервью какой-то блогерше, задававшей мне странные вопросы, вроде «Правда ли, что у меня большой член?» и «Какие звуки я издаю, когда кончаю?» Моника будет в восторге. Ищу глазами, кого можно трахнуть, и вижу в углу двух девушек, которые то и дело посматривают на меня. У меня давненько не было тройничка, так что почему бы и нет? Мои губы растягиваются в фирменной сексуальной улыбочке, и я начинаю движение в их сторону, как вдруг вижу Джессику, стоящую неподалеку. Дьявол. Дыхание становится частым, будто я уже трахаюсь. Зрачки расширяются, а член тут же поворачивается в ее сторону. Не буквально. Она выглядит сногсшибательно. Длинные светлые волосы локонами струятся по ее голой спине, короткое золотое платье с вырезом демонстрирует идеальные круглые сиськи, а на длинных стройных ногах — босоножки на высоком каблуке. И все, о чем я могу думать, как хочу задрать эти ноги и трахнуть ее, не снимая этих самых босоножек. Как думаете, Джесс захочет присоединиться к нашему тройничку? Кстати, с тремя малышками сразу у меня давненько не было. Дерьмо. Нет, меня не интересует ДЖМЖ, когда есть эта секс-бомба. Меняю траекторию пути в сторону Джессики, но меня перехватывает одна порноактриса. «Привет, сладкий!» Мерзкий голос Тиффани Хилл раздается прямо у моего уха. Поворачиваюсь к ней и вижу, как ее взгляд следует по моему телу. Тиффани накручивает на палец свои темные волосы и надувает пузырь из розовой жвачки. Ее ладонь касается моего плеча, и она прикусывает губу. «Хочешь развлечься?» «Никогда». «Не сегодня, милая», — ухмыляюсь я. Она пожимает плечами и направляется в сторону Джессики и Маккенди, говоря им что-то о том, что у меня огромный член. «Но тебе не светит с ним познакомиться, детка. Извини». Джесс тянется к бокалу своими сочными губами. Она наверняка знает, что в городе грехов на Молли не сидят разве что те, кто сидит на кокаине. Но я все-таки решаю сообщить об этом ей и подхожу ближе, чтобы прошептать на ухо: «Не пей, они добавляют в маргариту Молли». Джесс резко поворачивается ко мне, и я вижу, что от испуга она пролила коктейль на платье. Черт, наблюдаю за тем, как капли маргариты стекают по ложбинке между ее сногсшибательных сисек, и едва сдерживаю стон. Когда я отрываюсь от этого невероятного зрелища, наши взгляды встречаются, и я вижу, как расширяются зрачки Джессики, ведь она тоже чувствует это сексуальное напряжение между нами. «Дамы?» — широко улыбаюсь я. Девушки тут же оборачиваются на мой голос и начинают стрелять в меня глазками. Вот только я не вижу никого, кроме Джессики. И мой член тоже. «Боже мой, сладкая, мне так жаль!» — пищит Маккенди. «Это же Диор!» «Все в порядке, Мак. Я скоро вернусь», — выдыхает Джесс. Быстрым шагом она направляется к выходу мимо меня, и я тут же следую за ней. Когда она покидает зал и оказывается в коридоре, кладу руку на ее талию и заталкиваю в служебное помещение. Закрываю дверь на ключ, торчащий в дверях, и прижимаю ее к стене. Она вскрикивает, но этот звук теряется у меня во рту, потому что я набрасываюсь на ее пухлые губы, смакуя их сладкий вкус. Мой язык дерзко двигается в унисон с ее, а руки сильно сжимают задницу. Я двигаю бедрами вперед, чтобы она почувствовала, как я тверд, и прикусываю ее нижнюю губу. Джесс сильно кусает меня в ответ и упирается ладонями в мою грудь, отталкивая меня от себя. Я отстраняюсь и удивленно смотрю на нее. Ее взгляд кажется безумным, наполненным яростью. Хорошо, что поблизости нет ничего быстро воспламеняющегося, иначе она сожгла бы меня дотла. Пока я любуюсь пламенем в ее глазах, она отрезвляет меня и дает звонкую пощечину. «Серьезно? Не можешь и нескольких часов без меня прожить?» — шипит она. «Да. Умру, если сейчас же не увижу, как закатываются твои глаза, когда ты кончаешь». «Ты обещал, что будешь паинькой». «Я сказал, что постараюсь. Не вышло». Пожимаю плечами я, пока она наверняка представляет себе, как делает из меня шашлык. «Мы не можем заниматься сексом». «Почему?» «Потому что я на тебя работаю». «Ты уволена?» Просто произношу я. «Какой же ты мудак!» «Какая же ты стерва!» Подыгрываю ей я и снова прижимаю к стене. Покрываю поцелуями ее шею, покусываю, провожу языком, пока Джесс тихо стонет. «Я тебя ненавижу!» Запускаю руку ей под платье и одним движением вставляю в нее палец. «Дьявол, на ней снова нет белья!» «Потрясающе!» «Я и не должен тебе нравиться. Главное, чтобы тебе было хорошо на моем члене. А тебе хорошо, да, Джесси?» Начинаю насаживать ее на свой палец и ухмыляюсь, когда сквозь стоны она произносит «Пошел к черту!» Я добавляю второй палец и немного смещаю угол наклона. Джессика громко кричит и вцепляется мне в плечи. Она на грани, но так дело не пойдет. Резко вытаскиваю пальцы и делаю шаг назад. «К черту так к черту, раз ты настаиваешь!» «Осел!» Сквозь зубы произносит Джессика, пытаясь отдышаться. «Хочешь, чтобы я трахнул тебя? Попроси!» «Поцелуй меня взад!» Скидываю бровь, когда она проходит мимо меня и тянется к ручке двери. «Дерьмо!» Резко останавливаю Джесс, прижимая спиной к своей груди. Провожу подушечками пальцев по внутренней стороне ее бедра, а затем мои пальцы снова проникают в нее, и я медленно вожу ими внутри, пока большим ласкаю ее чувствительную точку. «Попроси», — шепчу я, покусывая мочку ее уха. Ей нравится, когда я так делаю. Я уже успел выучить язык ее тела. Джесс стонет, сама двигаясь на моих пальцах. Все быстрее и быстрее. Чувствую, как она кончает, сжимая мои пальцы, и матерюсь ей в шею. Член горит в боксерах так, словно я намазал его гребаным табаско, и я умоляюще стону. «Детка, я сейчас кончу в брюки. Молю, не дай мне этого сделать». «Закрой рот и трахни меня уже!» — приказывает она. «Дьявол, как мне это нравится!» Молниеносно вытаскиваю из заднего кармана резинку. Джесс поворачивается ко мне лицом и нетерпеливо расстегивает пуговицу и молнию на брюках. Она спускает их мне до колен вместе с боксерами, после чего выхватывает презерватив из моей руки и быстро раскатывает по моей твердой длине. Дерьмо. Таких девушек у меня еще не было. Я снимаю футболку, а затем и верх платья Джессики, оголяя ее грудь. Громко выругавшись, кладу обе ладони на эти потрясающие сиськи и начинаю поглаживать. Джессика останавливает меня и закидывает ногу мне на плечо. На ней босоножки на высоких каблуках, отчего разница между нами в росте не больше 10 сантиметров. Но ее растяжка все равно меня впечатляет. Резко вхожу в нее и начинаю жестко трахать, прекрасно осознавая, что кончу быстро. Пытаясь сдержать крики, Джесс снова и снова кусает меня в плечо, пока я вонзаюсь в нее как потерпевший. Трахаю ее в диком безудержном темпе. Еще немного и пробью спиной Джессики дыру в двери. Наклоняюсь, чтобы обхватить губами сосок Джесс, и она поощряет меня громким стоном. Ее тело покрывается мурашками, и я начинаю покусывать, лизать, посасывать ее идеальные соски, отчего мои толчки становятся не такими глубокими, как до этого. «Глубже, Морган, глубже!» умоляет Джессика и впивается ногтями мне в волосы. Как мне нравится, когда она приказывает. «Как скажешь, детка», — сдавленно произношу я, а затем набрасываюсь на ее рот. Наши языки жадно переплетаются друг с другом, заставляя нас обоих постановать. Подсобное помещение наполняет запах похоти. Перед глазами все плывет, когда я понимаю, что вот-вот кончу. Я прерываю поцелуй и выдыхаю ей в шею. «Джесси, я очень близок». Кусаю ее замочку уха, одновременно надавливаю на набухшую точку, и Джессика содрогается в моих руках, вцепившись ногтями в мои плечи и крича так громко, что наверняка каждый на вечеринке теперь знает, что мы трахаемся. «О, Боже, Морган! Боже!» Ощущаю, как она сжимает меня изнутри, и тут же получаю свое освобождение. Кончаю так мощно, что удивляюсь, как не порвался презерватив. Утыкаюсь ей в шею и пытаюсь отдышаться. Ее нога все еще на моем плече, так что, придя в себя, я отстраняюсь и аккуратно опускаю ее к себе на бедро, поглаживая голень. Наши глаза встречаются, и Джессика тут же отталкивает меня, опуская ногу на пол и поправляя платье. «Это не должно повториться». «С чего ты взяла, что я захочу повторения?» Ухмыляюсь я, застегивая брюки, а затем поднимаю футболку с пола. «Не смотрите так на меня. Я люблю секс. Это отличный способ расслабиться, сбросить напряжение, получить удовольствие. Но секс с Джессикой мне противопоказан. И дело не в том, что она будет на меня работать. Мне плевать на это. Просто я люблю разнообразие. Да и множественный секс с одной и той же девушкой не приведет ни к чему хорошему». Она хмурится, вскидывает бровь и удивленно смотрит на меня. «Какой же ты все-таки осел!» — выплескивает она и, повернув ключ в замке, уходит.